Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. В гостях у меня сегодня политик Вячеслав Мальцев. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте. Вячеславович. Ну, наверное, с экстренного, да, начнем. Сейчас вот пришли свежие цифры. Налетевший на Москву ураган унес в жизни 6 человек. Это Интерфакс со ссылкой на источники. Такую же цифру дает и в ТАССе со ссылкой на экстренные службы столицы. Ну, вот такой погодный форс-мажор, видимо, никак здесь... Не уберечься от этого. Ну, как не уберечься? Мы же знаем, что в России бывают ураганы. И всегда для нас это новость. Мы знаем, что в России бывает снег, и снег для нас новость. Но если вот предположить, что, как погибли эти люди. Вот я не знаю, я даже не смотрел. Вот вы мне сейчас сказали, что они погибли. Я уверен, что их убило конструкциями какими-то рекламными, которые делают... Остановку одну вырвало. Ну, запросто. И это то же самое. То есть, легкие конструкции... А также деревья. И это вот стандартный вариант смерти при ураганах в России. Но если все это знают, и если это стабильный такой вариант умереть, то почему никто ничего не делает-то? Ну, слушай, не вырубит же московская власть все деревья. Нет, зачем вырубать деревья? Ну, нужно работать таким образом. Как мне однажды предложили, я попросил убрать пеньки, выкорчевать пеньки. Он говорит, а давайте мы их лучше облагородим. Вот как, вот так у нас получается, что пытаются что-то сделать и новое там, где придумано уже. Все придумано, ничего делать нового не надо. Давайте к новости, которую уже сутки обсуждают, никак не успокаивается. Это история вокруг мальчика, которого около Арбата задержали, когда он читал стихи. Ну, все уже дошло до президента. Дмитрий Песков сказал, что во всех дайджестах у Путина эта информация есть. Хотя дело не президентское, это дело правоохранительных органов. Как вы видите эту ситуацию? Кто здесь прав, кто здесь виноват? Ну, безусловно, это дело президентское. Виноваты, конечно, правоохранительные органы на 100%. Тут как разделять вину, там вот эти виноваты и другие виноваты. Есть мальчик, да, там, так его назовем, распятый мальчик. То есть вот это реальный вариант издевательства над ребенком. Невымышленный, который, так сказать, средства массовой информации показывают очень часто над какими-то чужими детьми там, в каких-то странах. А реальный, вот наш мальчик. Там он, чем он занимался, вообще не имеет ни малейшего значения. Стоял он, читал стихи. Общественную опасность какую-то представлял ребенок. Никакой общественной опасности не представлял. Его выдернули, его увезли совершенно дико, насильственно. Те люди, которые представляли его интересы, их отогнали. То есть мачеха или кто, я не знаю, кто это была женщина, она была с ним явно. Да? И то есть вынуждали ее вести себя, в общем-то, ну, таким образом, что воевать фактически с работниками правоохранительных органов. Кроме всего прочего, они не представлялись. Вот у нас в Саратове подобный случай произошел, когда ребенка похитили люди в форме, потом оказалось, что это были чеченские боевики, да, и ребенок уехал, а потом вернулся без пальчиков. Поэтому что здесь произошло? Произошел вопиющий факт. Как теперь будет жить дальше этот ребенок, я не знаю. Это дикий совершенно стресс. Кто за это ответит, тоже непонятно. Это дело не президента. А какие дела у президента тогда? Есть, ну, вот много это разных. Он вот во Франции сейчас встречается. Но если остаться с этой историей про мальчика, ну вот протоколы составлены, мачехе может грозить в том числе и административный арест. Ну, я думаю, ей 500 рублей штраф выпишут для того, чтобы это дело закрыть, и все, и чтобы все успокоились. То есть это будет такой шантаж. Давайте договоримся. Если вы будете там бухтеть, получите 15 суток. Если не будете, 500 рублей. То есть тот общественный резонанс, который сейчас получился вокруг этого дела, он вредит скорее? Кому вредит? Ну, вот вы говорите, не будете бухтеть, а делаете штрафы. Будете бухтеть. Вот если давать интервью, призывать к порядку сотрудников полиции, требовать, чтобы их наказали или еще что-то, это, по вашему мнению, попадает под понятие бухтеть? Ну, конечно, подпадает, но если двигаться в другом направлении, то с каждым часом гайки будут завинчиваться все сильнее. Поэтому общество должно противодействовать. Я понимаю, что когда доходит до личных интересов, как происходит все, вот даже с теми, которых задержали 26 числа, ну или после 26 числа, то есть им предлагают признать вину, ну ту, которую им написали, да, что они там кидались камнями, что угодно, там попали в полицейских, признать вину, и тогда, значит, в особом порядке рассмотрят, они получат или условно, или там какой-то там минимальный срок и так далее. То есть их на самом деле обманывают. Как вести себя с полицейскими властями, а все власти в России теперь полицейские. Не надо отделять полицию от Путина. Вообще это полицейское государство. Все власти здесь полицейские. Сотрудничество с этими властями, это сотрудничество с лагерной администрацией. Как нужно действовать во всех случаях? Нужно так же, как в 1937 году, в общем-то, придумали зэки. Не верь, не бойся, не проси. Им нельзя верить. И ни в коем случае не надо бояться и нечего у них просить. Потому что у них только два метода. Они могут себя либо обмануть, либо напугать. Реально ничего с собой они сделать не могут. Вячеслав Вячеславович, ну как вот не бояться, если мы видим, сколько лет продолжается и развивается болотное дело, как людей сажают. Мы не знаем, чем закончится дело Бученкова, которого вообще не было на Болотной площади. Мы видим, что люди, которые участвовали в акции 26 марта, получают реальные сроки. Как человеку не поддаться страху в этой ситуации? Нет, ну, нужно сопротивляться прежде всего, потому что любой другой вариант, он гораздо хуже. Нужно понимать, любой другой вариант гораздо хуже. Власть очень любит ручных. То есть те, которые все признают, совсем согласны и так далее. Вот они в первую очередь и садятся. Те, кто может показать зубы, с ними неохота связываться властям. И особенно конкретным исполнителям. Речь идет о конкретных исполнителях. Вот представим себе вот этих вот полицейских, эту женщину полицейскую, которые задержали этого ребеночка. Вы думаете, в следующий раз теперь они будут задерживать детей, что ли? Да они мимо будут пробегать с закрытыми глазами. Да, конечно, будут, Вячеслав Вячеславович. Ну, вы почему думаете, что они больше не будут задерживать? Не будут они этого больше делать. Поверьте, у них сейчас столько геморрой, потому что существует информационный мир. Их всех определили, кто они. Во всех группах ВКонтакте, где они там, где их родственники, жены, дети, все знают. И все, сейчас им пойдут угрозы, вы это увидите. Они завтра же будут плакать, что им угрожают, что страшные дела происходят вокруг этого. Это же неправильно, так не должно происходить. Общество реагирует. Правильно это или неправильно, это не нам рассуждать. Есть информационный мир. И эта власть пытается его побороть. И не только власть, но и, так сказать, сатрапы определенные, да, и олигархи, и кто угодно. Они пытаются с этим миром разговаривать на «ты». Не получится. С этим миром надо разговаривать, сняв шляпу, и только на «вы». Мы даже понятия не имеем, с чем имеем дело. Ну, мне кажется, как-то вы, может быть, желаемое выдаете за действительное. Как ну, же? Вот сейчас нам так, надо вот просто я вам пример приведу. Прерваться на 3 минуты, и обязательный пример, и еще несколько у меня тогда вопросов будет, да, по акции 26 марта. Напомню, что Вячеслав Мальцев сегодня выступает в программе «Особое мнение», плюс 7-9-8-5-970-45-45. Это номер для ваших вопросов. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Как это по-русски? Реклама. Компания «Гольфстрим Охранные системы» благодарит участников теннисного турнира и благотворительного аукциона «Moscow Open by Гольфстрим» за вклад в поддержку подопечных фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь». За 14-летнюю историю турнира мы с вами собрали средства для спасения десятков детских жизней. И это по-настоящему бесценно. Внимание, внимание! «Утренний разворот» с 8 до 11 утра ведут Ольга Бычкова и Алексей Нарышкин. Не пропустите «Утренний разворот» с 8 до 11 утра. В этот вторник после 15 часов в программе «Персонально ваш» писатель Денис Драгунский. «Персонально ваш» во вторник после 15 часов. Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать. В этот вторник с 11 вечера до часа ночи программу «Один» ведет Алексей Нарышкин. Не пропустите «Один» во вторник после 23 часов. Одну минутку. У меня к вам предложение. Давайте проведем ночь вместе. Нет-нет, поймите меня правильно. Это будет музыкальная ночь. Ночь рок-музыки. Согласны? Ну и договорились. Значит, ждем вас каждую неделю в ночь со вторника на среду с часу ночи. Можете не сомневаться, 4 часа качественного рока мы обеспечим. Программа Владимира Ильинского и Михаила Кузищева. Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения. Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу. Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо. Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа. «Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателем. Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире. «Эхо Москвы». Активное. Суперактивное. Интерактивное радио. Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Вячеслав Мальцев, главный герой этой передачи. Вы хотели, да, пример привести того, да, как этот информационный мир отреагировал, и все это видели. Да, вот вышел, ну, не совсем умный товарищ Усманов, да, навыпендривался в информационном мире. На следующий день грохнулся мегафон «Йота», где он 51% имеет. Спрашивают, какая связь, отвечаю, прямая. Как это действует, я не знаю. Через 100 лет, может быть, кто-то умный разгадает, как это действует. Ну что, информационный мир реагирует, и что это очень легко спрогнозировать. Вообще нет никаких проблем спрогнозировать. Вот сейчас он там продолжает какие-то вещи, то есть такие, которые мы называем головокружение от узбеков, да, и информационный мир опять... Вообще не угодили. Опять информационный мир... Нет, дело не... это шутка была. Вот, это, так сказать, намек на определенную работу. Слушайте, ну, коль скоро вы заговорили сами про Алишера Усманова, ну, может быть, ему не дают покоя, в том числе и ваши лавры. Конечно. Нет, ну, на самом деле его не лавры... Хочет популярный канал, чтобы смотрели. Нет, на самом деле, я так понимаю, что у него есть, так сказать, те люди, которые креют, да, там различные помощники, которые наверняка ему советовали это не делать. Но он это сделал, потому что... А потом они начали аплодировать и говорить, ты классный, у тебя все хорошо получилось, но не скажешь же они, что ты лох чилийский и попал вот под раздачу информационного мира. И он продолжает упорствовать в ереси. И если он будет дальше упорствовать в ереси, соответственно, мир накажет его еще сильнее. Ну, а как? Вот сегодня он объявил, что запускает, да, конкурс мемов и подарит айфон. А Алексей Навальный буквально через несколько часов ответил роликом, где... Серьезно, я его, может, даже не ожидал такой серьезности, с документами в руках отвечает на все вопросы и непонятки. Но Алишер Усманов, вот он продолжает, да, так заигрывание, не знаю, можно это назвать заигрыванием с интернетом? Да, конечно, это попытка даже не заигрывания, а попытка управления интернетом, как ему кажется. Он же говорит, что он его создает, он управляет, развивает, то есть у него развивает, да, у него такая мысль, как и у всех барыг, что если вот он имеет этот пакет контрольной акций, то значит он хозяин этого, он не хозяин. Интернет так устроен, что у него нет хозяев. Информационный мир так устроен, что даже Цукерберг, даже те люди, которые сами спродуцировали какую-то систему, они не контролируют ее. У Китая получается. У Китая это получилось с самого начала. Кроме всего прочего, мы помним ту историю, когда мужчина, который поставил жесткие рамки в интернете, ну, по заданию партии, да, выступал в Шанхайском университете, да, и в Пекинском, кстати, в нескольких университетах выступал на факультете, где информатику проходит. И он рассказал о скольких, я не помню, способов, как преодолеть эту систему. А студенты ему назвали еще 18. Как преодолеть китайскую систему. То есть те люди, которые занимаются там интернетом, они знают, как это преодолеть. Ну, невозможно в сети носить воду. Ну, с другой стороны, есть мир виртуальный и есть мир реальный. Да. В какой-то момент два эти мира сталкиваются. И вот вопрос, кто побеждает, потому что люди могут в виртуальном мире быть сплоченными, сильными и поддерживать, ну, не знаю, там, Алексея Навального или Вячеслава Мальцева или, не знаю, Явлинского, да кого угодно. А при этом, когда они выходят в реальный мир, да, и мы вспомним историю с 26 марта, да. Они могут оказаться на скамье подсудимых, они могут потерять свободу и могут сесть в тюрьму. И сегодня, вот, пожалуйста, на полгода суд продлил арест одному из участников акции 26 марта. Да, я согласен, вот это что это возможно. Мира. Это возможно, если люди занимаются политикой, и особенно в России, они, так скажем, подвержены риску сесть в тюрьму и даже быть убитыми, как Немцов, и многим другим вещам. Но некорректно немного говорить об информационном мире и 26 марта. Дело в том, что 26 марта практически не затронул информационный мир. Ну, кроме рассылки какой-то, что предлагается там, ну, я не знаю, каким-то группам поучаствовать и так далее. Мы своим говорили, в том числе предлагали выйти там на митинги. Шикарные были просмотры у трансляции, да, которую вел Леонид Волков, и за которую всех, кто вел эту трансляцию, посадили под административный арест. Нет, это все понятно, но это мизер, это вообще мизер, как информационный мир может отреагировать на протест. Сам протест может быть сформирован в информационном мире в качестве оружия. То есть, вам один пример могу привести. Вот, предположим, говорят, вот, что может случиться, как может информационный мир, грубо говоря, ухватить за горло власть. Да как угодно. Представляете, раздаются звонки во всех местах, вообще, которые только существуют. Полиция, аэропорты, ФСБ и так далее. И говорят о том, что здесь все заминировано. И кто-то звонит в полицию и говорит: здравствуйте, у нас там заминировали железную дорогу, приезжайте. Он говорит: мы не можем приехать, потому что нас тоже заминировали. И так далее, понимаете? То есть мы наблюдали же это с вирусом вон и край. Любые хакерские атаки могут быть таким действием, не согласованным. Настоящим, да, это несогласованные действия. Согласованные действия информационного мира приведут, конечно, к революционным изменениям в мире реальном. Что здесь может противопоставить власти? Ничего. У них свои хакеры. У них нет никаких хакеров, забудьте. Вот я вам пример приведу. Вот последний, значит, эти дроны Сбербанка, значит, которые будут возить деньги. Это вот ноу-хау. Дроны, которые будут возить деньги. Это просто офигеть. Там летают уже такие беспилотники стратегического назначения, а здесь Сбербанк разрабатывает дроны. Центробанк предложил считать биткоины цифровым товаром. Зачем? Затем, чтобы с этого брать налоги. Это вот основные новости сейчас по информационному миру. В Госдуме закон о регулировании работы мессенджеров хотят принять для того, чтобы не было никакой анонимности. Ну, что в башке у этих людей? Вот Путин взял себе советника, который должен посоветовать, как в информационном мире работать, что он ему советует, как деградировать. И Путин сам ничего не может сделать в информационном мире, потому что он компьютер не умеет включать. Поэтому эти люди не могут никак этому миру противодействовать. Дмитрий Медведев умел включать компьютер, знал, что такое iPhone и iPad. Ему это не очень помогло. Это очень плохо. Значит, у него мозгов нет. Вы понимаете, ситуация какая? Сейчас есть информационный мир, это данность. Вот в 90-м году, там, в 99-м Путин приходит к власти. Но если у него были мозги, ну... Мы тогда говорили о будущем развитии информационного мира и видели приблизительное направление развития. Если бы любое государство, там Филиппины, в конце концов, подключилось всеми своими ресурсами, они бы сейчас доминировали в мире. Вот сейчас я вам просто логично объясню, что можно было бы сделать России, если бы тут сидел нормальный человек наверху, да? Пусть диктатор, но тот, у которого есть мозги, кто понимает, с чем он имеет дело. Но вот, предположим, сейчас в течение 5-6 лет кто-то, я не знаю кто, но обязательно кто-то будет, у него будет фамилия там, и это будет не Маск и не Билл Гейтс, кто-то придумает искусственный интеллект. Это будет... структура, которая будет доминировать во всем мире. Сейчас, если бы Путин, там, Медведев, я не знаю, кто-то там наверху из этих людей, так скажем, в кавычках, да, все свои силы бросил на то, чтобы все свои спецслужбы, там, я не знаю, деньги на то, чтобы установить таких людей в кратчайшие сроки, создать искусственный интеллект, Россия выскочила бы на первые места. А они запускают роботов, таких ползущих, у которых в заднице торчит палка, это антенна. В тот момент, когда американские беспилотники заправляют друг друга, когда стратегический беспилотник заправляется над Тихим океаном, в этот день показывают робота, который ползет с палкой в заднице. Вячеславович, картонный рейхстаг, который берут штурмом, ни на какие мысли вас не наводит? Какой искусственный интеллект? Нет, о чем это вы? Понятно. Математик Богатов, есть... пожалуйста, до 30 июня продлен арест. Да. Вот, пожалуйста, нечего было с узлами ТОР. Нет, есть разные... Всех посадят. Нет, да никого не посадят. Кого не посадят? Есть разные диктаторы, как Франко, например, который, уходя там в гроб, сходя, благословил короля и сделал дороги за государственный счет. Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и в гостях у меня сегодня Вячеслав Мальцев. Еще здесь вопросы приходят. Ну, вот мы про 26 марта периодически с вами говорим. Но ведь и 12 июня, вот сегодня Алексей Навальный уже отправил заявку на проведение этого мероприятия. И еще в 40 городах, если не путаю, поданы соответствующие заявки. С учетом того, как все происходило 26-го, особенно в Москве, как вы думаете, люди побоятся выходить на улицы? Во-первых, люди сейчас не любят согласованных акций. Как видите, на согласованные митинги выходит меньше людей, чем на несогласованные, потому что им западло стоять вот огороженными с железной клеткой, как звери. Люди хотят свободы. Очень много там молодых людей. Вот мальчик на Арбате, дети 26 числа – это вещи одного порядка. Это борьба действующей власти со будущим. Понимаете? То есть это вещи того же самого порядка, как Ирод уничтожал младенцев. Да? То есть он уничтожал будущее, пытался уничтожить, найти того, спасителя, так скажем, и уничтожить его. Так и здесь. Здесь пытаются запугать детей, чтобы они не делали того будущего, которое предрешено. Вот это вот самое интересное. То есть это настолько такой библейский и страшный сюжет, и в роли Ирода понятно, кто выступает. И сейчас будет то же самое. Конечно, дети выйдут. Вот Москалькова заявила о том, что я прямо вот цитату прочитаю. Дети не должны участвовать в несогласованных акциях. То есть, иными словами, взрослые должны или там могут участвовать в несогласованных акциях. Несогласованные, значит, незаконные. Здравствуй, Фрейд. То есть, взрослые могут в незаконных, а дети не могут в незаконных. Ну, Москалькова и Матвиенко выступали против того, чтобы детей вообще втягивали, конечно, в политику. И чтобы они не за это выступали, а за то, чтобы наказывать родителей. То есть, если ребенок получит там по голове или, не дай бог, его застрелят, то скажут родителю: ты виноват. Его будут привлекать к уголовному, к административной ответственности. Даже если не застрелят, а просто задержат. Ну как? Тут могут и застрелить. Потому что, вы знаете, ФСО, ФСБ, Росгвардия имеют право стрелять по толпе беременных женщин, младенцев и кого угодно. Ну, вы считаете, что они будут я не считаю, к этому что они праву будут. Прибегать? Но это нет. Совсем уж как-то... Я просто знаю, что сейчас, что какие последние указы Путина мы видели. Да, это... о разрешении Росгвардии командовать армейскими частями. То есть, они хотят еще сюда подтащить армейские части. То есть, Путин заявил накануне этого указа, что Росгвардии ставит задачу по отражению внешней агрессии. И, казалось бы, логично, если Росгвардия должна отражать внешнюю агрессию вместе с армией, то она переходит на случай боевых действий в оперативное подчинение войсковым командирам. Но такого не случилось. На следующий день появился указ, по которому, наоборот, войска в данном конкретном регионе переходят главному по Росгвардии в оперативное управление. То есть, они хотят еще и привлечь войска к решению внутренних вопросов. Но потому, чтобы воевать с народом. Это тоже направлено на то, чтобы людей запугать, чтобы они, конечно, не выходили на улицу. Но это не для того, чтобы запугать. Это реально Путин думает, что он может таким образом остановить то, что остановить нельзя. Прибытие информационного мира и революцию. Не может он ее остановить, эту революцию. Он думает, она происходит вот от этих детей, от Мальцева, от Навального. А она происходит потому, что меняется общественно-экономическая формация. А он и вся его шайка не соответствуют абсолютно, как феодалы. Они не соответствуют будущему. Будущее их сметает. Это происходит на наших глазах, а они не могут понять, почему. А это же очень легко объяснить и очень легко описать, как это будет дальше. Как это будет дальше? Ну, как это будет удастся дальше? Как-то вот, без массовых расстрелов? Не, ну, мы уверены, что 5-11, 5 ноября будет революция, и вся эта братва улетит там кто хотелось куда. Без нарушения уголовного кодекса, а что посягательств на конституционный строй. Дело в чем, я вот вам постараюсь объяснить, как юрист. Да? То есть, есть у государства право законного применения силы. Законного применения силы. Но если государство применяет силу незаконно, то у народа есть право необходимой обороны. Незаконному. У каждого человека есть право защищать себя. Это исконное право. Да? Люди сейчас не могут защитить даже свои дома. И да. Мы видим по потому Москве, что история с так называемой реновацией... Ну вот вчера, например, было несколько тысяч людей на улице. Это очень мало. Да. Ну, во-первых, потому что люди, наверное, не готовы защищать себя вот таким образом, да, то есть там выйти и что-то говорить, голосовать там и так далее. Они не видят метода. А революционный метод, он четко известен, поэтому, в конце концов, это и дальнобойщики, и те, кто попал под реновацию, и все остальные, они, в конце концов, объединятся в своем последнем фи. Но ведь люди не хотят, они не хотят революции, они не хотят кровопролития. Они не хотят. Вот сейчас привезли мощи, да? И люди идут к святому Николаю Угоднику. Чего они у него просят, как вы думаете? Революции они у него просят. Да что вы? Да. Ну, почему так думаете? Да, ну, скажите, что может попросить человек, как вот в той старой притче? Я вам сходу могу назвать, что вот наверняка просят о здоровье, о близких. Правильно, просят о здоровье, об образовании детей. Просят достатка. Просят, чтобы там все было у них хорошо, да? И это как раз напрямую связано с уходом этой власти и приходом нового. Потому что при этом режиме это невозможно. Поэтому святого трясут. Николай, слышишь, Боби, пора нафиг отсюда валить. Ну, то есть Богородицы не получилось. Решили Николая Угодника попросить. Ну, они таким образом играют, опять же, с теми сферами. Это у них очень любимое занятие, о которых не имеют ни малейшего представления. Вот у нас мало времени осталось. Вот там еще одно событие произошло, про которое обязательно надо сказать в связи с вот, Николаем Угодником. Да, Питерская дума сделала... Гражданин Гундяева по прозванию Кирилл, да, и госпожу Матвиенко по прозванию Валька, ну, там так, сами знаете, да. Так, давайте мы вот... Нет, Валентин Матвиенко, спикер Совета Федерации. Я говорю... Я просто скажу. Это в рамках да, останемся. Так вот, они сделали их почетными членами, почетными гражданами Санкт-Петербурга. Вот еще одно предложение очень хорошее хочу сделать, что и сам Петербург стоит переименовать в Путинбург. Это вот будет последняя, так сказать, капля. Вот это то, что нам нужно обязательно сделать. Уже там что... Волгоград хотели переименовывать. Не, ну это понятно. Но Путинбург как-то оно лучше. Да? А по поводу Путина, тут вопросы от наших слушателей. Как вы считаете, а зачем Владимир Путин полетел во Францию встречаться с новым президентом? Ну как, ну ему же нужно как-то, так скажем, с новым человеком завести какие-то контакты, которые его еще не знают. Как в том, помните, анекдот, не ходи туда, где тебя все знают. То есть его все знают. Новый человек, может быть, как-то по-другому Макрон отнесет. Макрон с Луны, что ли, свалился? Ну, нет, не ну, знает, ну, такой да, Путин. Да, да. Ну, Путин же считает себя бояшкой, и что он может приехать и так вот завербовать кого-то. Кроме всего прочего, ну вот Песков заявил о том, что Макрон высказал такое желание встретиться с Путиным каким-то там таким особым образом, да, неофициально. Вот если бы Макрон такое желание высказал, он бы, наверное, прилетел, да, и встретился бы где-нибудь в аэропорту с Путиным. А то странно, Макрон высказал желание встретиться с Путиным, а Путин туда сразу же метнулся. Вот интересные вещи. Еще интересно то, что все гаджеты, насколько я понял, там сгорели. Там когда... скачок электричества сегодня произошел в дворце, да. Да, ну это особое как бы состояние Владимира Путина. Я вообще считаю, что он бедоносец такой конкретный. Вот посмотрите, можно перечислять огромное количество людей, которые с ним соприкоснулись, и коих уже нет, и ну, де Маржери, Дельма Русов села с ним за стол одна. И когда она села за стол, я сказал, вот, свидетели все, можно посмотреть, что все, стопроцентный импичмент. Потому что Путин бедоносец. Все, 100%. Подождите, а это не состыкуется с тем, как много все говорили про его везение, про его удачу? Какая же у него удача? Удачи, посмотри. Ну, может, ему и фартило. С ценами на нефть, с этим. Ну, так это же закончилось. Это же закончилось. Теперь-то не фартит ни в чем и не будет фартить. И Мадуро, посмотрите, и посмотрите, Дутерте не успел приехать, а у него там уже мятеж начался, и надо возвращаться назад, да? Да и Башар Асад сам, который связался с Путиным. Смотрите, кто связывается с Путиным, у того ничего хорошего не бывает в жизни. У Дмитрия Медведева все в порядке. Ну, может быть, вот, как бы, наверное, они вместе и закончат. Наверное, слишком тесно связаны. Еще одну новость хочу успеть обсудить. 5 лет условно просят обвинения для бывшего директора библиотеки украинской литературы Натальи Шарин. Очень громкая была история. Ну, хоть условно. Не, ну, можно считать какой-то хорошей новостью. Им как-то закончить это дело нужно. И так, чтобы, в общем-то, не было продолжения. Потому что уже оно совершенно не актуально. Тогда это было актуально, когда нужно было развивать негатив в отношении Украины сейчас актуальности нет никакой. И на переговорах ни с кем в качестве карты это дело не будет. Да, обратите внимание, Путин очень любит, чтобы вот такие дела в качестве каких-то козырных карт были на переговорах, чтобы его уговаривали, а давайте ты отпусти того, а там смягчи наказание тому. Она не будет такой картой, поэтому сейчас, ну не знаю, там 5 лет просили, дадут 1.5-2, там, я не знаю, условно, 3. А Украина вообще как-то потихоньку уходит из поля зрения президента? Ну, ему неинтересно. Он же, его что интересует? То, где, по поводу чего ему самые близкие там сатрапы рассказывают, какой он молодец и всех переиграл. А здесь явно, даже вот они не могут ему сказать, что ты здесь всех переиграл. Поэтому ему это перестало быть интересно. Он занимается чем-то другим новым. Как говорит мой друг Кармишин, зачем доводить до конца старые проекты, когда есть столько новых лучших. Ну да, вот Макрон вполне себе годится. Да, да, конечно, да. Лучший проект. Спасибо большое. Вячеслав Мальцев сегодня выступал в программе «Особое мнение». Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. До свидания. Спасибо. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».